Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зацвели розами. Поцеловала его в глаза, и они заблестели. Герда поцеловала его руки, и он опять стал бодрым и здоровым. Кай с Гердой, рука об руку, вышли из чертогов Снежной Королевы. Они шли и говорили о бабушке, о своих розах. И перед ними стихали буйные ветры. Проглядывало солнышко, пробивалось первое зелень. Наступало теплое, благодатное лето. Творить чудеса. Только искреннее сердце способно растопить лед, а настоящая дружба и преданность развеет любые чары, любых волшебниц, даже таких всесильных, как Снежная Королева!